Он явился к Башмаковым с цветами, огромным тортом и бутылкой, содержавшей заспиртованную ящерицу. Сидели на кухне. «Костя, я понимаю ваши чувства. Все это очень трогательно, но Даша учится в институте», — возражала Катя. «Может быть, лучше пока что-нибудь вроде помолвки?» «Я переведусь в Приморский ПЭТ, мы уже решили», — выкрикнула Дашка. «Ах, вы уже все решили? А как же банк? Вряд ли ты найдешь себе там такую хорошую работу». «Найду». «Не думаю», — покачала головой Катя. «Екатерина Петровна, я неплохо прирабатываю переводами. Займусь бизнесом. Нам хватит», — спокойно и твердо сказал Костя. «Бизнесом?» — изумился Олег Трудович. «А что вы так удивляетесь? Офицеры себя сейчас сами кормят, если могут». «Сомневаюсь». «Екатерина Петровна, вам, вероятно, приходилось иметь дело с дураками в погонах». «Костя, ну почему у вас все вокруг дураки?» Башмаков скривился от того, что кто-то под столом больно пнул его в голень. Он вскинулся на Дашку и застал ее извиняющуюся улыбку. Удар предназначался матери. Второй удар, очевидно, достиг цели. «Хорошо, давайте договоримся так», — строго предложила Катя. «Костя приезжает в следующий отпуск, и вы женитесь. Костя, когда у вас отпуск?» «Какой отпуск?» — Дашка обидно расхохоталась. «Мама, все уже решено, расслабься». Катя побледнела, долгим взглядом посмотрела на улыбающихся влюбленных и проговорила, обращаясь к Дашке. «Если у вас все решено, то зачем вы спрашиваете нашего согласия?» «Екатерина Петровна». Лейтенант был вежлив до глумливости. «Вы знаете, почему Китай существует тысячи лет?» «Почему же?» «Потому что у китайцев главное — ритуал и почитание старших». «Понятно. Хорошо, я расслаблюсь. Я совсем расслаблюсь. А вы теперь попробуйте расписаться за 2 дня». «Попробуем», — пообещал Костя. Вечером Катя жаловалась Башмакову на Дашку. «Нельзя же в самом деле совершенно не считаться с родительским мнением. Нельзя бросать банк. Ведь хорошую работу сейчас найти почти невозможно. И, наконец, жених. У Кости подозрительно много достоинств и такое непомерное самомнение, что не мешало бы распознать его получше». «Кать, ты что, завидуешь?» «Я? Кому?» «Дашке». «Тунеядыч, у тебя начинается старческое слабоумие. Наоборот, я рада». «Тогда помоги им». В Катином лицее училась дочка, заведующая ЗАГСом, и молодых зарегистрировали безо всякой очереди. Зашли и вышли. Свадебное платье, похожее на кружевной куль, взяли на прокат. Катя, обиженная Дашкиным самовольством и поклявшаяся с ней не разговаривать, не выдержала. «Боже, свадебное платье на прокат! Это же память на всю жизнь!» «Ну и где твоя память?» Счастливо хохотала Дашка, кружась перед зеркалом. «Одна шляпа осталась! Шляпа!» Во время регистрации Костя был в черно-золотой форме с кортиком и настолько хорош, что на него заглядывались чужие невесты, дожидавшиеся в холле своей очереди. «Ну прям ничман панин!» — всплеснула руками Зинаида Ивановна. Свидетельницей со стороны невесты была длинная Валя, а со стороны жениха — Анатолич. Родители Кости на свадьбу не приехали. По официальной версии, из-за обострения язвы у отца. Но из некоторых промолвок стало ясно, что жених с родителями в ссоре и рассматривает их неприглашение на свадьбу как воспитательную меру.